Дурак! Одернул его Платов. Чего орешь? Император ведь помер. Событие прискорбное. Оставшись в одиночестве, Матвей Иванович с горечью подумал о том, сколь много зависит в жизни такой огромной страны, как Россия, от одного человека, в чьи руки отдана государственная власть. Простит ли его Бог, не знаю, но я не прощу, рассудил Матвей Иванович. Не могу простить ни годы сидения в одиночке, ни этого нелепого, безрассудной волей продиктованного похода, ни полутора тысячеверстного пути сквозь ветры и метели с тяжелыми болезнями и гибели людей, ни горюшка черного, что полной мерой пришлось отведать моим землякам и любимцам, воинам войска Донского. Шутка ли сказать, покрыть за 2 месяца такое расстояние 20-тысячным конным отрядом? Ведь это же был самый длинный и самый никчемный из всех казачьих походов. Платов окончательно отрешился от сна. Встав с кровати, подошел к высокому прямоугольному зеркалу. Откуда они его в Новочеркасск привезли? Подумал он о старательных казаках своей войсковой канцелярии. Гладкое стекло добросовестно отразило его худощавое лицо с горбатым носом и тонкими изгибами бровей над задумчивыми глазами, в которых бродила острая грусть. Хмель выветрился из головы. Глаза смотрели на пробуждающийся мир строго и холодно. А рассвет все смелел и смелел, и вскоре всю комнату с высоким сводчатым потолком затопило утреннее солнце. Новый день занимался над пробуждающейся землей, еще не остывший от вчерашних скачек и топота конских копыт, от буйного казачьего перепляса и таких волнующих, то лихорадостных, то задумчиво скорбных песен. Платов распахнул окно, и живительный степной воздух, напоенный запахом чабреца и мяты, ворвался в комнату, ободряюще плеснул в лицо. За окном лежала вымощенная булыжником новая улица, горбились железные зеленые и красные крыши, под которыми уже обитали первые переселенцы. Платов радостно покачал головой, подумав, как все-таки быстро были заложены и возведены первые кварталы этого нового города, уже объявленного столицей войска Донского. Здравствуй, новый город! Здравствуй, Новочеркасск! Что-то ты принесешь и мне, и моему любимому казачеству, задумчиво проговорил Платов. Часть третья. Расплата. Помню, когда мне было 8 с небольшим, наша учительница, бывшая санитарка Буденновского полка, одинокая пожилая женщина с грустными голубыми глазами и протезом вместо ноги, учительница, которую мы всем классом любили, однажды сказала: «Вот что, дети, напишите мне к следующему понедельнику домашнее сочинение на тему «Мой дедушка». Каждый из вас может взять семейный альбом и отыскать на нем фотографию своего дедушки. У всех у вас есть папа и мама. Они могут подробно рассказать о дедушке. Договорились?» «Договорились, Вера Михайловна», — загалдели мы в ответ. Отца моего дома не было, а мать, выслушав эту просьбу, молча достала альбом с фотографиями и стала его перелистывать. «Вот твой дедушка», — сказала она, остановив свой палец на одной из них. Фотографии были наклеены на плотный картон с красивым в завитушках фирменным штампом владельца мастерской, под фамилией которого крупными буквами было напечатано «Город Новочеркасск».